Письмо появилось в моей комнате неожиданно. Будто материализовалось из воздуха и заняло место на круглом столике между кисетом и бутылкой камбарского вина. Странно. Особенно странно, если учесть, что я никуда не выходил. Разве что на балкон выкурить трубку и поглазеть на внутренний двор. Там гоняли лошадей, купленных для королевской конюшни. Вороные красавцы гордо выгибали шею и недовольно хрипели, когда их подгоняли хлыстом. Красавцы. Их здесь называли черными жемчужинами с берегов Трэмпа. Когда я закончил курить и вернулся в комнату, то сразу его заметил. Обычный бумажный свиток, перевязанный коричневой лентой и запечатанный красной сургучной печатью. Признаюсь, стало немного не по себе. Не люблю сюрпризы. Тем более такие. Я даже по сторонам осмотрелся, но никого в комнате не было. Дверь заперта. В камине потрескивал огонь, разгоняя привычную дворцовую сырость. Пришлось вернуться к столу и распечатать. «Этерндар, Серж. В данный момент нахожусь в Эсперенде, в гостинице Эльвифрайн. Буду рад, если вы сможете уделить мне часть вашего драгоценного времени и разделить со мной скромный холостяцкий ужин. С искренним уважением, Гонард Шер». «Хм, Гонард Шер в Эсперенде? Вот это новость! Насколько мне было известно, гном не особо жаловал столичную толчею и редко появлялся в этих краях. Как бы там ни было, но встречусь с удовольствием. Тем более, что у меня есть несколько вопросов, на которые он может дать ответы. Это касается заклинания, с помощью которого я надеялся освободить души. Не откладывая дела в долгий ящик, я надел городской наряд, которым меня снабдил Руфтер, дополнил его легкой кольчугой, взял шпагу, кинжал и, набросив плащ, отправился в комнату Трэмпа. Рейнар проводил время в компании Мэдда и одного из королевских слуг. Парни гоняли костяшки по столу, разыгрывая очередную партию Дорси Грасс. Если честно, я несколько раз пытался разобраться в правилах этой популярной игры, но потом плюнул и решил не связываться. Напоминает нечто среднее между шахматами и трик-траком. Вместо шашек – резные фигурки, изображающие зверей и воинов. У каждого игрока по 19 фигур. Дракон, сидящий на скале, 3 медведя и 3 барса, 4 рыцаря, бородатый кузнец, 5 лучников и даже торговец. Самая сильная фигура – гном, который держит в руках мешок серебра. Все как в жизни. Кто владеет серебром, тот владеет всем. Или почти всем. Кстати, на доске, рядом с гномом, есть специальное место, где игрок выкладывает ставку. Мэтт, который успел проиграть 2 Долинора, с радостью согласился подышать свежим воздухом. Мы вышли из дворца и направились в конюшню, чтобы не бродить по городским улицам пешком. Через полчаса добрались до знакомой гостиницы, где останавливались во время королевского праздника. Хозяин, видимо предупрежденный о нашем визите, проводил нас в одну из комнат и подал красное вино. Спустя несколько минут открылась дверь и вошел Гонард Шер. Я молча захлопал глазами, а Мэтт пробурчал нечто неразборчивое, но очень матерное. «Гонард, это вы?» – вытаращился я. «Что случилось?» Щеку гнома украшал широкий шрам. Он уже заживал, но, судя по всему, рану нанесли не так уж давно. Не больше месяца назад. Мало того, Гонард Шер, известный щепетильностью и строгостью нарядов, был одет в потрепанный костюм. Серый суконный камзол с деревянными пуговицами неплохо бы смотрелся на плечах ремесленника или небогатого торговца, но не судебного гнома Грэниарда. «В мире нет ничего постоянного», — усмехнулся гном и поблагодарил Мэдда, который наполнил его бокал. «Чем я могу вам помочь?» «Пока что ничем», — кивнул Гонард. «Но может так статься, что мне придется укрыться в замке Кларенса. Надеюсь, что это не обременит вас, Нор-Серж?» «Буду рад, если вы примете приглашение и поселитесь в нашем замке». «Благодарю вас, но не сейчас. У меня есть несколько дел в Эсперенде. Они касаются не только меня, но и вашего рыцарского ордена. Что с вами случилось, Гуннард? Пожалуй, что ничего удивительного. Он сделал небольшую паузу и несколько секунд думал, постукивая пальцами по деревянной столешнице. Так уж получилось, что пришлось срочно покинуть Грейниард. Там начали твориться очень нехорошие дела. Бунт? Еще нет. Но кто знает, что нас ожидает в будущем. Я весь внимание. При дворе Корна Грейниарда появилось несколько неизвестных магов. Неизвестных? Да, Серж, повторил Гуннард. Не знаю, откуда они прибыли и что затевают, но Корн много времени проводит в их компании. Поначалу это меня даже забавляло. Тадмеры? Нет, это не отлученные жрецы, задумчиво покачал головой Шер. Не уверен, но они очень похожи на южан из Баргаса. Есть что-то общее с жителями Эсхарта. Эсхарта? Уточнил я. Это где-то на востоке. Вы совершенно правы, Серж. Неподалеку от эльфийских земель. Да-да, пробормотал я и потянулся за трубкой. Гном, заметив мое движение, кивнул и достал свою. Мы неторопливо закурили. Эти гости оказались очень сильными магами, продолжил он. Пожалуй, что один из них будет сильнее Азура, который, как вы знаете, принадлежит к 4-й магической гильдии. Неплохо. Еще бы. Вскоре после их появления в Грейниарде начались нехорошие дела. Несколько судебных процессов, куда меня не пригласили. Потом две показательных казни. Все это наводило на скверные мысли. После этого на меня было совершено покушение. Несколько человек вломились в мой дом и... Он поморщился. Вот, вы видите результат. В схватке погибли телохранители. Мне удалось вырваться и бежать. Знакомый орк помог спрятаться в портовом кабачке. Что было дальше? Наутро на площадях Грейниарда было объявлено, что судебный гном, называющий себя Гуннардом Шером, обвиняется в черной магии. Была названа даже награда. 50 долиноров. Вот, пожалуй, и вся история. Бредовое обвинение. Зато долиноры настоящие. Охоту устроили только на вас? Не только. Начались непонятные притеснения торговцев. Они-то чем помешали? Понятия не имею, пожал плечами гном. Кстати, вместе со мной из Грейниарда уехал Хадди Шахар, который долгое время вел дела в городе. У него есть некоторые мысли на этот счет, но он отказался ими делиться. Боится? Опасается. Он решил перебраться в Сьорра. «Знаете что, мастер Гуннард», — сказал я. «Черт с ним, с Грейниардом. Едем в Кларенс». «Сколько вы пробудете в Аспаренде?» «Неделю, не больше». «Пожалуй», — гном поджал губы. «Пожалуй, что я успею закончить свои дела». «Вы согласны?» «Конечно», — хмыкнул он и, наконец, улыбнулся. «Вы становитесь покровителем гномов». «Не самое скучное занятие, доложу я вам». «Зато хлопотное и опасное», — он поднял бокал. «Дарре! Дарре!» Через несколько минут в дверь постучали. Хозяин осведомился о наших пожеланиях и планах на ужин. У меня уже бурчало в животе, и мы решили продолжить беседу за столом. Насытый желудок думается хоть и тяжелее, но гораздо приятнее. Ужин. Впрочем, ничего удивительного. Поросенок, зажаренный на вертеле, и густой овощной суп. Свежая буженина, соленья и оленьи ребрышки, которые были поданы с каким-то острым соусом. Сладкий пирог с лесными ягодами, который принесли на десерт, и целая шеренга бутылок с камбарскими винами. Ну и неизменный кувшин Рьотта, разумеется. Если все это великолепие называется скромный холостяцкий ужин, то я боюсь представить ужин в семейном кругу. «Не хмурьтесь, Серж», — улыбнулся Гуннард. «Ваш рыцарь поправится». «Я уже не удивлен вашей осведомленностью», — покачал головой я. «Да, я уже знаю о болезни Дмитрия». «Аспирант — это большая деревня». «Вы ошибаетесь, Серж. Этого даже придворные не знают». «Хотелось бы в это верить». «Не переживайте, Серж. Королевские маги знают свое ремесло». Одна персона утверждала, что самые искусные маги не смогли справиться с этим. «Проклятием?» — закончил Гуннард и покачал головой. «Видите ли, Серж, на эльфийских землях царит хаос. Если междоусобные войны не закончатся, то эльфийская магия исчезнет. Жалкие и дикие времена. Безвременье. Так уж повелось, что первыми убивают жрецов и магов. Вот поэтому ваша очаровательная подопечная и не нашла способа снять проклятие». «Вы и про это знаете?» «Да», — просто сказал гном. «И если вас интересует мое мнение, буду рад выслушать». Наша беседа закончилась уже в сумерках. Мы вышли из гостиницы и вернулись в замок. Мэтт молча ехал рядом и обдумывал услышанное. Видимо, вспомнил рассказ Гуннарда про эльфийские земли и нашу будущую поездку на юга. Спустя неделю мы покинули Асперент. Как любил говорить Мэтт Стоук, слава богам. Признаюсь, я устал. Нигде в Аспираноре не видел такого количества лицемерия, как при дворе Геральда III. Мы вышли из городских ворот и с облегчением вздохнули. Этот город, при всей внешней привлекательности, высасывал силы как вампир или эльфийское проклятие. «Ну что, парни, домой?» — усмехнулся я. «Слава богам!» «Домой!» — кивнул Рейнар. «Пожалуй, что вы правы», — улыбнулся Гуннард Шер и пришпорил лошадь, купленную накануне. Дмитрий Воронов, который был еще очень слаб, промолчал. Он посмотрел на городские стены и прищурился. Покачал головой, усмехнулся своим мыслям и, наконец, кивнул. «Домой!»